Это скрытое, подавленное в глубине души презрение освоилось вскоре с каким-то годливо-нервным чувством при одной только мысли об этом человеке. Понятно, что при подобных условиях жизнь под одной кровлею делалась невозможна. Княгиня, долго раздумывавшая, как ей быть и что делать, решилась, наконец, оставить своего мужа. Но как оставить? Неужели разъехаться таким образом, чтобы дать повод светскому злословию предполагать не совсем доброкачественные причины этого разъезда, или, что еще хуже, заставить его догадаться о причине настоящей, истинной? Самолюбие княгини и ее, что скажет общество, решительно не допускали ничего подобного. Она решилась оставить его под предлогом необходимости общества для дочери, княжны Анны. Но в последнем встретила упорное и настойчивое сопротивление со стороны мужа. Единственное существо, которому он сохранил видимую привязанность, и привязанность нежную, сильную, несокрушимую, это была его дочь. Ей одной только были доступны движения его сердца. С нею одной только по временам он был разговорчив и откровенен. Она одна только имела на него некоторое влияние. Не однажды, например, уговаривала она его не пить и просила дать ей слово, что он будет удерживаться от водки. Князь слова ей в этом никогда не давал, потому что свято чтил его, но от рюмки действительно воздерживался некоторое время, и это было для него мучительно. Он проклинал себя и свою слабость и все-таки шел к дочери, умоляя ее на коленях и чуть не со слезами простить и не презирать его, позволить ему пить снова. Пьянство обратилось у него в непреодолимую мучительную страсть, и одна только дочь его ведала, какое неотступное горе топил он в стакане водки, и как становился он ласковее с нею, чувствуя себя перед ней виноватым. Но ласковость свою не любил он показывать перед посторонними глазами. Она выливалась у него наедине с дочерью в кабинете или в поле. Здесь он рассказывал ей свое прошлое, передавал свои знания, свои столкновения с людьми, житейские опыты, раскрывал перед нею всю свою душу со всеми ее заветными верованиями и мечтами. И дочка понимала его. Странное дело, еще с колыбели она была более привязана к отцу, нежели к матери, и мать менее любила ее за это. Впоследствии, когда черты лица и характер девочки стали приобретать разительное сходство с чертами отца, эта обоюдная любовь росла все более, а вместе с тем росла и холодность матери, обратившейся мало-помалу даже в затаенное нерасположение к дочке. В эпоху, когда в князе Якове проявилась его несчастная наклонность к пьянству, в этом семействе образовалось нечто вроде двух противоположных лагерей. Один составляли отец и дочь, другой – мать с сыном, которому страстная привязанность ее увеличивалась по мере ненависти к мужу. Когда она объявила князю Якову, что жить с ним долее не имеет сил и уезжает под известным уже благовидным предлогом, князь только спросил ее: «А Анна?» «Анну я беру с собой. Ей уже 16 лет, ей необходимо быть в свете. Спроси ее, согласится ли она ехать с тобою». «Полагаю, что должна согласиться». «А я полагаю, что, напротив, никак не согласится. Да, и я без нее не останусь. Нам расстаться нельзя». Объявили Анне о намерении ее матери. Анна ответила, что не чувствует особенного влечения к свету и предпочитает остаться с отцом, после чего этот последний решительно уже сказал княгине, что не позволит ей взять дочь с собою, не отдаст ее. Княгиня, впрочем, и не тужила об этом нисколько. Для светских расспросов на сей конец она сразу нашла благовидный ответ, что дочь, дескать, осталась с отцом, который ее так любит, услаждать дни его заточения и тому подобное. Разъезд их случился в 1829 году после четырехлетней мученической жизни княгини в деревне. И когда дорожный дармес ее выехал из ворот усадьбы, князь Яков вместе с дочерью как-то легче, как-то свободнее вздохнули. Князь сам воспитывал свою дочку, он отчасти следовал системе Жан-Жаковского Эмиля и держал маленькую княжну как можно ближе к простой, здоровой природе, стараясь, чтобы она прежде всего забыла, что она барышня и княжна. И действительно, мир сказок и песен, мир сельского и полевого быта были знакомы ей в совершенстве. Отец ее был поклонник и чтитель тихой, мирной и чистой древности, и вместе с тем мистик, как масон.